Дополнительная информация. Вебтуны в виде дорам, фильмов и игр. В настоящее время ведется работа по адаптации вебтунов для сериалов, фильмов и игр. Ожидается, что в будущем таких инициатив будет еще больше. Иногда вебтуны создают с учетом возможности их адаптации в другие виды контента с высокой добавленной стоимостью. Однако нет необходимости с самого начала учитывать возможность использования в других формах. Цифровой комикс должен быть признан за его собственную ценность. Адаптация — задача специалистов в соответствующих областях. Комиксист-сценарист Джу Хамин. «С богами». Выпущен фильм «С богами. Два мира». «Вебтун с богами» — это произведение, состоящее всего из трех сезонов. «Другой мир», «Этот мир» и «Мир богов». Оно стало горячей темой для обсуждений еще во время выхода «Вебтуна», что привело к контракту на съемку фильма. Это вызвало еще больший резонанс. Фанаты проводили виртуальный кастинг для каждого персонажа, но возникали и споры, потому что Джин Ки-хан, ключевой персонаж «Вебтуна», в фильме не появился. Тем не менее, картина имела огромный успех, а ранее упомянутый герой был проецирован на ангела смерти Кан Рима, поэтому его отсутствие не ощущалось. Комиксист-сценарист Ли Чон Бом, «Доктор Фрост». Выпущен сериал «Доктор Фрост». Телеканал OCN превратил «Доктора Фроста» в сериал. При переносе новое произведение не всегда полностью соответствует оригиналу. Сериал «Доктор Фрост» создавался как профессиональное криминально-психологическое расследование, и сохранились только персонажи, общая атмосфера и сюжет, а содержание и темы адаптировались. Примечательно, что при создании оригинального вебтуна автор Ли Чон Бом видел в качестве модели для персонажа Сон Сан именно актрису Ли Юн Джи. В итоге она сыграла эту роль. Комиксист, автор Юн Тэхо. Мисен. Выпущены сериал и фильм «Мисен. Неполная жизнь». Омут. Выпущен фильм «Омут». Фильм «Омут», снятый по одноименному вебтуну, стал первой коммерчески успешной адаптацией цифрового комикса в кино. Последовавший за этим сериал «Мисен. Неполная жизнь», снятый по одноименному вебтуну, также стал популярным. Примечательно, что часть сюжета, которая в вебтуне представлена в виде воспоминаний героев, в кино показана в хронологическом порядке. Режиссер фильма Кан Усок объяснил, что изменил стиль повествования оригинального вебтуна, так как у зрителей в кинотеатре нет возможности пересматривать сцены.